Chcę żyć jak nif, i tylko brach pomoże wspomnieć im. Twoja dusza, jak motylёк, витает где-то, никто не понят. На самом деле, кто ты? Безумный рок, как главный враг. И нет ходов тебе, шах и мат. Чувства, и как прежде не было.